Я не представляю себе более подходящего названия для этих созданий, которые так противно передвигаются. В разных местах среди камней можно было увидеть пробуравленные в твердой земле отверстия, каждый размером с монету, полкроны или побольше. Внутри они обтянуты шелковой паутиной, а над входом паутина расстилается кольцом 3 дюйма. Это норы тарантулов, огромных жирных пауков шоколадного цвета в рыжих крапинках. С раскинутыми ногами они занимают пространство, равное, пожалуй, величине кофейного блюдечка, а тело у них с половинку небольшого грецкого ореха. Это очень сильные, быстрые и безжалостные охотники, удивительные по своей злой смышленности. Охотятся тарантулы в основном ночью, но иногда и в дневное время можно увидеть, как они торопливо шагают среди чертополоха на своих длинных ногах и выискивают жертву. Обычно при виде человека они удирают и скрываются среди миртов. Но однажды я видел паука, который так увлекся охотой, что подпустил меня совсем близко. Он сидел на стебле голубого чертополоха, футах 6 или 7 от своей норы, шевелил передними ногами и внимательно оглядывал все вокруг, напоминая охотника, который вскарабкался на дерево, чтобы посмотреть, нет ли поблизости дичи. Так продолжалось 5 минут. Затем паук слез с чертополоха и с решительным видом устремился куда-то, словно высмотрел для себя добычу со своей наблюдательной вышки. Оглядевшись, я нигде не заметил никаких признаков жизни. К тому же я вовсе не был уверен, что у тарантула может быть такое острое зрение. Однако шагал он очень уверенно и вскоре оказался у зарослей коикса или слез Иова, красивого дрожащего злака, у которого головки с семенами напоминают плетеные батончики хлеба. Подойдя ближе, я вдруг сообразил, за какой дичью охотится тарантул. Под нежными метелочками светлой травы виднелось гнездо жаворонка, и в нем 4 яйца. Из одного яйца только что вылупился розовый пушистый птенчик, который все еще барахтался в обломках скорлупы. Прежде чем я успел сделать что-нибудь разумное для спасения птенчика, тарантул перешагнул через край гнезда. Секунду помедлив, это страшное чудовище быстро притянуло к себе дрожащего малыша и запустило ему в спину свои длинные изогнутые жвалы. Птенчик 2 раза чуть слышно пискнул и, широко раскрыв рот, задергался в волосатых объятиях паука. Скоро подействовал яд. Малыш на мгновение застыл и потом, обмякнув, безжизненно поник. Паук сидел неподвижно, пока не убедился, что яд сделал свое дело. Тогда он повернулся и зашагал прочь, сжимая в своих челюстях болтавшегося птенца. Он напоминал длинноногую собаку со своей первой в сезоне куропаткой в зубах. Нигде не останавливаясь, тарантул быстро добрался до своей норы и исчез там вместе со слабеньким, жалким тельцем птенчика. Меня эта встреча поразила по 2 причинам. Во-первых, я даже не представлял, что тарантул может справиться с таким крупным живым существом, как птенец. Во-вторых, мне было непонятно, откуда он знал, что в траве есть гнездо. А он, несомненно, это знал, так как без колебания шел прямо к нему. От чертополоха до гнезда было около 35 футов, как я определил шагами. С такого расстояния, думалось мне, ни один паук не сумеет увидеть так хорошо замаскированное гнездо и птенца в нем. Оставался только запах, но и тут, хотя я и знал о способности животных улавливать тончайшие запахи, недоступные нашим грубым ноздрям, надо было обладать сверхъестественным обонянием, чтобы в такой безветренный день учуять на расстоянии 35 футов птенца-жаворонка. я мог придумать только одно объяснение.